Академик Ипатьев говорил, что у старухи глубокий аналитический ум. Он, кстати, уже в Академии народ агитирует за присвоение ей звания академика, за нефтехимию и пластмассы ее. Я бы его в этом начинании поддержал. Ну конечно, а потом мы будем школьникам академиков давать, а там, глядишь, и до детских садов доберемся. Но Ипатьев прав, аналитические ее способности удивляют и радуют, поэтому давайте подумаем, что реально смогут сделать там войска КГБ. Лаврентий, ты же лучше всех знаешь, на что они способны, так что подумай, что ты сможешь военному совету рассказать. Тщательно подумай, и отдельно подумай над тем, о чем им рассказывать не нужно. Виктор, когда Вера вернулась домой, вопросов задавать не стал. Он все же с того момента, как инженером стал, работал на оборонных предприятиях и прекрасно знал, что лишних вопросов задавать не стоит. Так что он просто принес для нее от соседки парочку тарелок с вкусной едой, чай жене заварил, а потом, накормив, лишь спросил. «Сильно устала?» «Да нет, это я просто думаю, сколько же сволочей и идиотов у нас в стране водится. Представляешь, какая-то мразь успела жалобу в ЦК написать о том, что я специально производство боеприпасов в Тугнуйске наладила, чтобы японцев на агрессию спровоцировать. Неприятности будут, у мрази, точно будут, но не в этом дело. Меня просто поражает, что вроде приличные люди, и ради мелочной личной выгоды такие мерзости творят. Их стараешься человеком сделать, а нет, мелочная душонка не дает спокойно жить и работать. А что ты этому жалобщику сделать-то можешь? Ведь еще неизвестно, кто и почему эту жалобу написал. Почему неизвестно? Известно. Это был парторг моей кафедры в университете. И известно зачем написал. Парторг, тогда лучше с ним вообще не связываться. Да и руководство кафедры против парторганизации не пойдет. Еще как пойдет. Ах да, мой лопушистый муж, ты же еще не знаешь. Твоя любимая супруга работает заведующей кафедры высокомолекулярной соединения и является членом ученого совета химического факультета МГУ. Все на сегодня. Пошли спать, завтра вставать рано, тебе на работу устраиваться нужно, у меня, чувствую, тоже дел по горло будет. Утром Вера отвезла мужа на лабораторный завод, где его немедленно зачислили инженером в отдел разработки спецстанков. Оставив его знакомиться с коллективом и нарисовав подробную карту возвращения домой, Вера помчалась в университет, но устроить там скандальчик у нее не получилось, повода не нашлось. Оказывается, парторга, который эту должность сумел занять, пока Веры в Москве не было, по приказу кого-то из высоких начальников уже арестовали, что, впрочем, у коллектива кафедры ни малейших эмоций не вызвало. А вот возвращение Веры вызвало, и не только на кафедре. Преподаватели со всего факультета в едином порыве устроили в честь ее возвращения в университет небольшой праздник, сняв для торжественного мероприятия ресторан новенькой гостиницы «Москва». Банкет назначили в 6 вечера. А после того, как до народа дошла весть о том, что старуха теперь еще и замужем, кто-то немедленно помчался в Лианозово и притащил оттуда на празднование Виктора. И не только Виктора. Организованное преподавательское сообщество, оно помощнее какой-нибудь мафии оказывается. Всего за полдня были найдены и доставлены разнообразные, причем большей частью вообще уникальные, подарки молодоженам. От классических бытовых, вроде знаменитого гарднеровского свадебного сервиза и серебряных ложек всех мастей и размеров, до высокотехнологичных. Для мероприятия из Фрязино был привезен первый, и пока единственный, экземпляр новейшей стереосистемы, в состав которой входил и радиоприемник, и стереоэлектрофон, и даже телевизор. Правда, насчет стерео возможности аппарата были сильно ограничены. Единственной стереопластинкой была запись все той же последней поэмы, но приехавшие с подарком фрязинцы поклялись, что к лету будет выпущено еще минимум 3, причем уже в формате гигантов, записи. Но на этом праздники не закончились. В субботу 25-го пришлось еще раз праздновать свадьбу, на этот раз в узком семейном кругу. Приехали, то есть по распоряжению Лаврентия Павловича были специально в Москву привезены, Слава со Светой Бачурины, ну и другие гости сами заехали, из числа тех, кто со старухой давно знаком был. Товарищ Куйбышев зашел, товарищ Тихонов, сосед конечно, еще зашел товарищ Молотов, а Иосиф Виссарионович порекомендовал зайти к Вере в гости и познакомиться еще и товарища Струмилина, чтобы перенять ее способы делать правильные прогнозы. И сам Иосиф Виссарионович зашел ненадолго, А вот Витиных родителей на мероприятие не пригласили, исключительно чтобы их не шокировать списком гостей. И все принесли какие-то подарки. Правда, когда Лаврентий Павлович презентовал новенький автомобиль, Вера не удержалась и тихонько ему сказала: «Вы бы еще на машине мишень нарисовали. Вот, все смотрите, тут едет важная особа. Глупости все это. Машина по виду не отличается от новой «Волги», разве что мотор помощнее и кузов другой. Я же и говорю, глупость. От серийной машины отличается лишь тем, что кузов не из миллиметровой стали сделан, а из 12-миллиметрового титана. Ну и стекла потолще, снаружи ничего этого не видно. А «Волги» же на неделе в магазины завезут, и там будут в том числе и белые. Тогда ладно, спасибо за милость проявленную. Старуха, когда-нибудь ты меня по-настоящему разозлишь. То ей не то, это ей не это. Ты мне вот что скажи: зачем и почему ты попросила у Тихонова учредить институт химии высоких давлений? Я знаю, что в аммиачных колоннах у тебя много атмосферы и в полиэтиленовых тоже, однако ведь без этого института справились. Или я что-то не понимаю, что-то просто еще не знаете. Я вам один камешек покажу, вот, смотрите, в пузырьке этом. Я бы сказал, что это не камень, а песчинка, и что я должен еще здесь увидеть. Этот камешек, правда, очень маленький, но все же камешек, называется борозон. Чистая, можно сказать, химия, но чтобы получился камешек, то давление в реакторе должно быть уже не в пару тысяч атмосфер, а в пару десятков тысяч. А дальше, с этими камешками алмазный инструмент становится ненужным. Он, конечно, слегка алмаза все же помягче, но температуру держит до 1000 градусов и в железе не растворяется. А кроме алмаза все, то есть вообще все, можно этим камешком пилить. Я на лабораторном заводе могу пару таких камешков в неделю сделать, или даже пару в месяц, остальное время тратя на ремонт разорванного реактора. А вот если создать профильный институт, то и таких камешков у нас будет как песка на пляже, и еще много чего. И ты уже знаешь, чего именно. Я догадываюсь. Значит так, если я тебя увижу в любой другой машине, а на старый пусть твой муж ездит. Он машину-то водить умеет? Научу. Это да, учить ты умеешь. А Валентин сказал, что тебе для этого института потребуется довольно много германского оборудования. Да, хотя мы и сами его в состоянии сделать. Но в пользу немецкого два аргумента. Жрать немцы не перестанут, а делая эти станки для нас, они не сделают их для себя. Зерно же они все равно на дерьмо переработают, так что для нас это опасности не представит. Вот умеешь же ты под любую гадость веские логические обоснования подвести. Приходится. А второй аргумент поинтереснее. Мы у немцев закажем многое, но далеко не все. А они, не зная того, что мы еще использовать будем, начнут гадать, зачем нам это нужно, и придут к совершенно неправильным выводам. Будут пытаться изобрести полиэтилен сверхвысокого давления, только им нужно будет намекнуть, что установки для меня нужны, потратят еще кучу средств, времени и сил лучших германских химиков. Кстати, на подобных установках можно и алмазы искусственные делать. Паршивые, конечно, алмазы получатся, мелкие и грязные, но те же камни пилить алмазы будут тоже неплохо. С институтом понятно. За счет средств НТК, фигушки, нету у НТК больше средств. У нас война, если кто-то забыл. Ну и вредная же ты, старуха, что, пойдем шампанского выпьем за ваше здоровье? Честно говоря, я очень рад, что ты замуж вышла. Надеюсь, что остепенишься и накал вредности понизишь, да шучу я. На самом деле рад, что у тебя все хорошо. Праздники закончились и жизнь потекла своим чередом. Виктора буквально через пару недель перевели в химавтоматику, где он занялся разработкой станков для изготовления агрегатов сверхвысокого давления. Не конкретно Виктора перевели, а всю группу станкостроителей, а Вера просто продолжила работу на кафедре. Одновременно товарищ Тихонов, после долгого совещания со светилами отечественной химии, поручил ей разработать и учебник химии для десятилетних школ. Последнее поручение у Веры отняло хорошо если пару недель работы вечерами. Все же, как оказалось, школьный курс из прошлой жизни она практически наизусть выучить успела за 10 лет, а страна каждый день узнавала о новых достижениях советских тружеников. Сначала о достижениях тружеников села. Посевная в 1936 году прошла на удивление хорошо, и теперь все с нетерпением ждали очередного небывалого урожая. Затем страна узнала о достижениях советских гидростроителей, которые, закончив постройку Новосибирской и Казачинской станции, замахнулись уже на постройку первой станции на Ангаре, и сразу двух станций на Иртыше. Правда, о строительстве и запуске новых химических предприятий советская пресса в основном помалкивала. Еще пресса помалкивала про войну в Монголии. То есть проскакивали небольшие заметки о происках империализма, о героической борьбе братского монгольского народа против японских оккупантов, но об этом упоминалось как бы между делом. Ну, идет где-то там война, братский народ, естественно, побеждает потихоньку. Братский народ и в самом деле побеждал, но не очень-то и потихоньку на самом деле. К концу месяца, когда в Монголию был переброшен второй истребительный полк КГБ, в воздухе им воевать стало уже ни с кем. Первый за 5 дней уничтожил вообще всю японскую авиацию в этом районе. Но это вовсе не значило, что летчикам стало нечего делать. Истребители вылетали на задания по 3-4 раза в день, но только они не с самолетами боролись, а с японскими войсками на земле, расстреливая их с воздуха в основном ракетами, которые цеплялись к самолетам по 4 штуки. А фугасный заряд ракеты калибром в 15 сантиметров действительно по мощности превосходил снаряд корабельного главного калибра. После штурмовки с воздуха на земле шли уже пехотные части, мотопехотные, и подчищали территорию, и у японцев вообще не было ни малейших шансов хотя бы сохранить в этой войне статус-кво. А Вера, которой за ужином Лаврентий Павлович вкратце пересказывал основные сводки с фронтов, наконец поняла, почему Чайбалсан так сурово относился к бурятам. Поскольку все работали с раннего утра и до позднего вечера, а Виктор еще не освоился с автомобилем и домой приходил довольно поздно, метро до химавтоматики еще не прокопали, а трамвай, транспорт слишком уж медленный, как-то так само собой получилось, что на ужин все собирались у Нины Тимуразовны, а иногда и Лаврентий Павлович к ужину с работы успевал вернуться. И вот он рассказал, что, оказывается, бурят буряту, рознь. На сопредельной территории в Манчжоуго имелись очень специфические буряты под названием баргуты, которые очень даже японцев поддерживали и даже охотно на стороне японцев воевали. То есть за японцев были очень даже не все баргуты, а только те, которых какие-то ветры занесли с западного берега Селинги аж в Манчжурию, но когда в тебя стреляют, то разбираться-то в сортах врагов как-то не досуг. Но плохие баргуты, которых в японской армии было-то человек 300, как-то очень быстро закончились, а потом ускоренными темпами стали заканчиваться и японские солдаты. Причем настолько быстро стали заканчиваться, что уже в середине июня командующий Квантунской армией генерал Уэда был отозвал в Японию, где, после беседы с императором, сделал харакири, а присланный вместо него генерал Мититора подписал акт о капитуляции, в соответствии с которым всю территорию внутренней Монголии Япония теперь признавала частью Республики Монголия. Против такого признания резко выступил Чан Кайши, и в качестве демонстрации своего несогласия с отчуждением внутренней Монголии он официально разорвал союз с китайскими коммунистами. Демонстративно разорвал, после того как 2 года вел с ними настоящую войну, так что на мнение лидера Гоминьдана начхал и Советский Союз, и эти самые китайские коммунисты. В особенности, что Иосифу Виссарионовичу понравилось, начхал товарищ Мао, которому была обещана довольно серьезная поддержка вооружением и теми же продуктами, что для Китая было исключительно важно. Населению было начхать на измы, но поддержать того, кто даст народу еду, были готовы буквально все. Советский народ тоже порадовался победе братского монгольского народа, отдельные товарищи даже за это водки выпили, но в СССР это в целом было воспринято более чем спокойно. В целом, а в частности по результатам японо-монгольской войны было созвано специальное совещание, в котором приняли участие и руководители Красной армии. Петр Баранов на совещании выступил с речью, в которой сообщил собравшимся, что война показала, что самолет за 600 тысяч оказывается много эффективнее даже дюжины самолетов по 150. Товарищ Ворошилов заметил в своем выступлении, что хорошо экипированные и правильно обученные подразделения демонстрируют полное превосходство над обученными плохо и ничем не обеспеченными, то есть все сделали правильные выводы. А когда совещание закончилось, трое оставшихся товарищей подбили основные итоги, причем итоги совсем неутешительные. Старуха, конечно, блестящий аналитик, начал Валентин Ильич, но даже самый лучший аналитик не может сделать правильных выводов, не имея нужной информации. Это ты о чем? И 14 тип 4 стоит почти 600 тысяч, если только материалы планера считать и мотор, и если не учитывать потери этих материалов в производстве, а на самом деле каждый такой истребитель обходится НТК миллионов полтора. Впрочем, он себя окупает, Но вот идею Баранова весь истребительный корпус перевести на такие самолеты страна просто не потянет. Предложения, их два. Первое, Иркутский завод с шумом и криком переводить на производство И-14 тип-2. Они 1700 уложатся, даже если в них катапульты ставить. Сейчас эта машина все равно любого конкурента обходит, но И-16 все равно нужно будет выпускать по-прежнему. Чтобы было на чем летчиков обучать раз, и два, чтобы демонстрировать буржуям, что мы все же упор делаем на дендрофекальные конструкции. То есть, что нет у нас сил и средства много современных самолетов делать. В любом случае И-14 мы сможем изготавливать больше 300 в год лет так года через 3, не раньше. А если к нему привлечь внимание иностранцев, то те же немцы напрягутся и сделают самолет получше. Полностью согласен, заметил Берия. Тем более, что от японцев наверняка что-то уже до немцев просочилось по самолетам. А тому же товарищу Мао И-16 покажется супероружием. Японцы, конечно, тоже что-то сделать очень постараются, но лет несколько у нас в запасе есть, а когда Мао победит Чан Кайши, это будет очень непросто, американцы Гоминьдан сильно поддерживают. Старуха сказала, что победит, при нашей помощи, конечно, но помощь тоже денег стоит, а Мао десяток ишачков принесут больше пользы, чем один сухой. Ну а мы пока в основном сосредоточимся на продуктах. От нас помощь потребуется и Мао, и Чайбалсону. Мы сосредоточимся, ответил Иосиф Виссарионович. А ты сосредоточишься на войсках КГБ. 120 тысяч японцев разгромила первая дивизия. Сколько там у тебя народу было? 10, 12, даже чуть больше. Но двух дивизий даже таких войск на страну мало. В войсках КГБ всего, получается, 25 тысяч. И еще почти сотня тысяч пограничников, но да, их отдельно считать нужно. Считай как хочешь, но в 1938 году в войсках КГБ должно быть не менее 500 000 бойцов, подготовленных и, как сказал товарищ Ворошилов, хорошо экипированных. С экипировкой тебе вон Валентин поможет. Старуха поможет, ответил Тихонов. Поможет товарищ Тихонов, даже если старуха в декрет через полгода уйдет и 5 лет из декретов выходить не станет. А ты, Лаврентий, займешься их подготовкой. Не исключается нападение на СССР сразу нескольких держав, а мы проиграть такую войну права не имеем. И не проиграем. Кто Куйбышеву про передел бюджета скажет? А вот это мы как раз на старуху и возложим, рассмеялся Иосиф Виссарионович. А то, что она только к нам со своими обоснованиями-то лезет, пусть ее неотразимое обаяние и валериан на себе почувствует, ему это лишь на пользу будет. Глава 14. В конце июля заработал на полную мощность новый металлургический завод у станции «Известковая» и выдал первую сталь завод возле Большого Камня, и общая мощность сталеплавильных заводов страны достигла 22 миллионов тонн в год, из которых 6 миллионов обеспечивали заводы нового типа, то есть выплавляющие металл с использованием прямого восстановления железа. Вера подумала, хотя уверенности у нее все же в этом не было, что раньше, то есть в первой жизни, объемы производства черного металла сильно ограничивались мощностями по добыче и переработке коксующегося угля, а теперь любой, даже самый паршивый бурый уголь для металлургии вполне годился. Еще на существенный рост мощности металлургии оказало то, что стали использоваться абсолютно бесперспективные и экономически неоправданные месторождения железной руды, которые и на самом деле были не очень перспективными, да и добывать руду на них было дороговато. Однако теперь из этой дорогой руды железо получалось практически на месте добычи, а экономия на ее перевозке почти полностью компенсировала лишние затраты на добычу. Еще какая-то копеечка экономилась на перевозке к местам потребления уже готового металла, так что особого убытка страна не получала, а получала. Новые маленькие металлургические заводы, с объемами производства от сотни до 300 000 тонн стали в год, в основном производили арматуру для железобетона и строительные профили, что очень сильно помогало строить всякого быстро и много, в том числе и самих таких металлургических негигантов. Усилиями товарища Тивасина их к концу лета в стране появилось уже 32 штуки. Но чтобы они не просто появились, но еще и заработали, потребовалось выстроить 32 электростанции, ведь сталь-то там варилась в электропечах. А чтобы заработали электростанции, нужны были котлы, турбины, генераторы и очень много других мелочей, о которых люди обычно забывают из-за малозначимости подобных вещей. Большинство людей забывает, но руководители страны и о мелочах постоянно помнили, и даже уделяли им внимание побольше, чем главным машинам. Так, например, главный инженер Рязанского стекольного завода получил орден Ленина за то, что наладил на своем заводе выпуск стеклянных высоковольтных изоляторов. Иван Федорович тоже получил орден Ленина. Все же нарком черной металлургии приложил исключительно много сил для развития этой самой металлургии, и старые заводы тоже производственные мощности прилично так нарастили. Так, например, Керченский завод, основной производитель судовой стали в стране, нарастил выпуск корабельного листа аж до 1,25 миллиона тонн, а всего стального проката он выдавал почти 2,5 миллиона. Но там использовалась, из-за специфики местной руды, древняя доменная технология, хотя и с рядом существенных улучшений. И 2 августа у Веры раздался телефонный звонок. «Добрый день, надеюсь, я ни от чего важного тебя не оторвал, ты бы заехала ко мне ненадолго, да вот прямо сейчас. Это на самом деле ненадолго, но срочно. Когда домой звонит товарищ Сталин, то даже воскресенье не является веским поводом для отказа», и Вера через 15 минут вошла в знакомый кабинет, в котором сидели, и ехидно улыбались, еще и Валериан Владимирович с Лаврентием Павловичем. «Вера Андреевна», нарочито сердитым голосом обратился к ней Сталин, «мы вас пригласили сюда вовсе не для того, чтобы изучить какие-то новые изощренные ругательства, но деваться некуда. Товарищ Тивасин нам 2 бумаги на вас накатал, по одной еще товарищи Кржижановские и сидящий тут Лаврентий Павлович, однако его тоже ругать не надо, он человек подневольный, его товарищ Ворошилов заставил. Мы, конечно, все знаем вашу любовь к побрякушкам, но вот и товарищ Куйбышев подтвердит, что выбор у нас был между вот этим и набором из 3 таких же». Сталин протянул Вере красивую красную коробочку и не менее красивую красную книжечку. «Вот, можете его запихнуть туда же, куда и предыдущий». Он коробочку открыл и показал ей орден Ленина, поскольку постановление снова закрытое и публиковаться не будет. «Это вам за газоразделительную машину и кислород в металлургии, а будете шум поднимать, так у нас на вас еще 4 таких же жалобы имеется. Нам еще товарищ Конев жаловался на то, что создатель авиационных ракет без ордена ходит, а Иванис Тевадросович к кислороду жаждет добавить вам еще и за прямое восстановление железа». «Спасибо», – растерянно ответила на эту тираду Вера, «но я же не за ордена». «Конечно, не за ордена», – рассмеялся Иосиф Виссарионович, «но без ордена обойтись не получилось. А так как мы точно знаем, за что ты, старуха, трудишься, то орден тебе – это бесплатный подарок к основной награде». При этих словах Валериан Владимирович нагнулся и вытащил из-за стола большой деревянный ящик. «А это тебе настоящая награда, 2 бутылок Дом Периньон. Честно говоря, мы хотели советского шампанского тебе подарить, но из Крыма ответили, что только в октябре оно созреет, так что бери пока это, как временную замену». Тут уже все в кабинете рассмеялись, а Сталин добавил: «Вера, мы на самом деле знаем твое отношение к наградам, но думаем, что об этом широкую общественность оповещать рановато. Но мы на самом деле очень рады, что даже люди, понятия не имеющие о том, кто все это изобрел, не смогли не отметить важность и нужность твоих изобретений. То есть все понимают, что ты делаешь все очень важное и нужное для страны, а носить ордена или их в кладовке прятать – дело твое. Главное, что ты знаешь, что мы знаем, кто все это сделал. Да не делала я ничего особого, просто собрала разные чужие идеи и как-то их реализовала. А стране именно реализация этих идей важна. А еще важно, добавил Лаврентий Павлович, что ты понимаешь, что действительно стране важно и нужно, и это делаешь, невзирая на возражения некоторых не понявших это сразу товарищей. Когда, например, ты говорила, что каждому бойцу в войсках КГБ нужно дать по мягкому месту, при этих словах Куйбышев неприлично заржал, но Лаврентий Павлович на это внимания не обратил. «Я думал, что ты чушь несешь, но война в Монголии показала, что мягкое сиденье в автомобиле действительно важно. Бойцы после того, как 500 километров по степи проехали, сразу готовы в бой идти, а не отлеживаются сутки, потирая в усмерть отбитые задницы. И таких примеров я десятки могу назвать, так что орден, как выражение уважения к твоим заслугам, ты заслужила. А что пока у тебя орденов немного, так это мы уважаем твое к наградам отношение. Ладно, на сегодня все, можешь быть свободна. Но учти, вечером мы в гости зайдем, награду в любом случае обмыть надо». Когда Вера вышла, Иосиф Виссарионович вслух пожаловался: «Вот ведь нам старуха вредная попалась, как ее ублажить, не знаешь. Я бы вообще не удивился, если бы она в ответ на награждение мне в морду плюнула бы. Это вряд ли, хмыкнул Валериан Владимирович, она все же девочка очень умная и выпендривается лишь тогда, когда считает, что иначе своего не добьется. А так как она старается добиться улучшения жизни народа и роста мощи страны, то определенный выпендреж можно ей и простить. Тем более, как верно подметил Лаврентий, часто то, что она была права, окружающие лишь с большим опозданием понимают, а иногда вообще не понимают, с легкой печалью добавил Лаврентий Павлович. Я, например, до сих пор не понимаю, зачем мегаватт электричества тратится в научном городке под Красноярском. Хотя Виталий Григорьевич и говорит, что эта работа очень важна, но чтобы понять, почему она важна, мало даже физику в университете выучить, тут нужно еще лет 10 наукой заниматься очень непростой. Ты имеешь в виде товарища Хлопина, решил уточнить Сталин. Он мне небольшую записку составил, там очень доступно изложено, зачем там мегаватты тратятся. Возьми, почитай. Кроме всего прочего, в ней Виталий Григорьевич подробно описывает, как эти мегаватты электричества скоро нам возвращаться будут. А мегаваттов нам, сколько ни дай, все равно маловато будет. Когда есть много электричества, то можно сделать много очень хорошей стали. А когда есть много великолепной стали, то можно из нее изготовить великолепные паровые котлы, поставить их на новые электростанции и получить еще больше электричества, с помощью которого получить кучу окиси циркония, из которой можно наделать очень стойкие огнеупоры, позволяющие котлам работать лучше и дольше. Под руководством ректора энергетического института профессора Рамзина был разработан новый, и относительно небольшой, всего лишь с пятиэтажный дом на три подъезда, сверхкритический котел, поставленный в серийное производство в Подольске. И этот котел прекрасно обеспечивал паром новую трехцилиндровую турбину, серийно производимую в Калуге, а турбина эта прекрасно крутила генераторы на 32 мегаватта, которые делались на новеньком заводе в Ростове. Вроде бы не самый мощный получался электроагрегат, но таких три завода выпускали по штуке в неделю, так что энергетические мощности в стране росли весьма быстро. Тем более быстро, что энергетика этими генераторами далеко не ограничивалась. Новенький завод в Лысьве уже приступил к выпуску генераторов на 64 мегаватта, для которых турбины, и котлы тоже, изготавливались в Харькове. Пока что таких делалось маловато, в Лысьве пока могли сделать такой генератор за пару месяцев, да и в Харькове за лысьвенцами едва поспевали, но это было связано с тем, что рабочих, которые по-настоящему уже умели работать, катастрофически не хватало. Их не только в энергетике не хватало, а вообще в любой отрасли промышленности. И тот же Тевосин с таким энтузиазмом строил малые металлургические заводы вовсе не потому, что не понимал их тоже малую эффективность, на них просто квалифицированных рабочих требовалось много меньше, чем на индустриальных гигантах, а неквалифицированных требовалось гораздо больше, но их-то набрать было совсем просто, а в планах года за три из новичков было намечено сделать настоящих рабочих, после чего можно было и к расширению всех таких заводов приступать. Насколько помнила Вера Андреевна, в СССР с 36 по 40 год металлургическая промышленность практически не росла. Новые индустриальные гиганты были к 36-му выстроены, сталь с чугуном спокойно так себе выдавали, но выдавали ровно столько, сколько и в годы предыдущие, а новые заводы никто даже строить не собирался. Именно по причине того, что на новых заводах работать было уже некому. А вот когда кадры были обучены, то картина кардинально изменилась. И в 41-м намечался рост металлургии сразу на треть. Не получилось по понятным причинам, но даже потеряв на оккупированных территориях почти 60% производственных мощностей, страна выпуск стали сохранила практически на довоенном уровне. Правда, Вера искренне считала, что можно и даже нужно наращивание металлургических мощностей не приостанавливать, но, по большому счету, существенно повлиять на рост промышленности она не могла. Но не очень существенно, появились у нее в этом направлении определенные мысли. Пока лишь мысли. Впрочем, воплощать свои мысли Вера не спешила, у нее появилось много и других дел. Прежде всего дома. Все же семейная жизнь накладывает довольно много различных ограничений. Конечно, обед с ужином мужу сготовить, тоже определенное ограничение, но когда сосед позаботился о том, чтобы приготовлением еды в доме, а также уборкой, стиркой, да и вообще всеми домашними делами, занимались специально подготовленные люди, простые домашние дела много времени не отнимают. Однако люди не только жрут и мусорят, они еще и общаются, особенно с членами собственной семьи, и это тоже требовало определенного времени. То есть не то, чтобы требовало, просто без такого общения семья как-то не становится именно семьей. Когда Вера вернулась от Сталина и запихнула коробочку в ящик письменного стола, Витя, скорее из вежливости, чем из любопытства, поинтересовался: «Ну и зачем тебя аж в воскресенье так срочно из дому выдернули? Что-то произошло неприятное?» «Да так, ерунда», — поморщилась Вера, — «всучили очередной орден. Не втерпешь им, видите ли, было. Орден, да еще очередной, счастье мое, а что еще я про тебя не знаю?» «Да, поздравляю, а орден-то какой? Его же вроде обмыть нужно. Я сейчас в магазин сбегаю, вина, что ли, какого-нибудь куплю. Ты какое предпочитаешь?» «Ну вот, родной муж не знает, чем предпочитает напиваться жена. Тебе не стыдно?» «Мне стыдно, тем более что я вообще не видел, чтобы ты когда-нибудь напивалась. Да, честно говоря, и дальше видеть не хочу, но немножко, чтобы традицию поддержать. Не надо никуда бежать. Во-первых, у меня в машине ящик шампанского лежит. Мне его к ордену как раз для обмытия подарили. А во-вторых, вечером на обмыв гости придут. Кстати, просто заранее предупреждаю. Придут все, что есть вообще все, кроме тебя, кто об этом ордене знает и впредь знать должен. Ясно. Но тогда нужно что-нибудь к столу приготовить. В холодильнике-то у нас только на двоих еды запасено. Ведь не порти выходной день. Я уже в Москву забежала, заказала к ужину все, что нужно. До вечера времени еще много, давай в кино, что ли, сходим. Там в 2 часа сеанс есть. Я по дороге афишу видел, а ты как относишься к монгольскому кино? А в Монголии что, еще и кино снимают? Оказывается, снимают. Но ты не волнуйся, кино на русский язык дублировали. А билеты купить-то возможно? Витенька, для нас ничего невозможного нет. Ну что, пошли. По дороге домой Витя высказал свое первое впечатление о фильме. Надо же, в Монголии, где народу-то всего ничего, а звук в кино сделали лучше, чем в цирке. Но копию-то у нас на кинофабрике печатали, и звук, между прочим, новый наложили. Монгольские-то актеры, когда снимались, на монгольском разговаривали. А что качество звука великолепное, так это пленка такая. А ты что про пленку-то знаешь? Солнышко мое, у тебя жена, между прочим, химиком работает. И под ее руководством была разработана специальная мелкозернистая эмульсия, которая позволяет записывать на пленку звук с частотой до 16 кГц. Ты сам подумай, откуда бы еще у меня появилось удостоверение замначальника Госкино? А я не видел, что ты там в кассу сунула, думал, что удостоверение завкафедры, а ты заместитель еще чего. А то сама все время говоришь, что муж у тебя лопушистый, а я лопушистым больше быть не желаю, так что рассказывай. Долго рассказывать, давай сначала домой доедем. Не хочу от дороги отвлекаться. Итак, продолжила Вера, когда они, поставив машину в гараж, поднялись на 2-й этаж и уселись в кресло: «Как тебе известно, я работаю заведующей кафедрой на химфакультете. Еще по совместительству я числюсь заместителем директора лабораторного завода. Но ты не думай, тебя на завод не из-за меня тогда зачислили, там у меня должность больше почетная, но продолжим. Еще я числюсь, и тут уже всерьез работать приходится, начальником химического отдела в наркомате авиации и членом комиссии ВВС по вооружению. Еще, в Госкино, курирую производство кинопленок и тиражных красителей. Это, честно говоря, вообще разные направления в химии. По-моему, еще в каких-то организациях я кем-то записана, но это так, для удобства работы с документами, а главное моя должность, не по работе, а по статусу, первый заместитель начальника НТК. То есть, как я понимаю, это что-то на уровне наркома получается?» «Нет, конечно, это товарищ Тихонов на уровне наркома, а у него этих заместителей пруд-пруди. Но ты сказала, что ты именно первый заместитель. Или я опять что-то не понял?» «Все правильно понял. Но главное, для меня главное, чтобы ты понял следующее. Все эти должности и звания заканчиваются вот там, за порогом нашей квартиры. А здесь я всего лишь жена одного очень бескорыстного инженера и очень любимого инженера, которому, к моему сожалению, все же придется время от времени терпеть моих гостей. Вот только я до сих пор одного понять не могу. Почему это я здесь твоих гостей все еще не терплю? Это кого ты не терпишь? Слава со Светкой у нас уже были, но им к нам в гости обычным образом неделю добираться. Но мне известно из источников, заслуживающих абсолютного доверия, то есть от Светки, что у тебя еще и родители имеются, а настоящая жена просто обязана поскандалить со свекровью, но как скандалить, если я ее только на фотографии видела, да уж, проблема серьезная, но они, между прочим, тоже люди работающие, и работающие все же в Томске, а оттуда просто так на выходной в гости не заскочишь, я маме письмо напишу, скажу, что ты срочно с ней поскандалить желаешь, может быть где-нибудь в сентябре-октябре они и выберутся, тут ведь вот еще какая проблема, они до сих пор меня за ребенка держат, я им даже денег на билеты перевести не могу, потому что не возьмут и еще обидятся, так, в кем они там в Томске работают, Вер, даже не думай зарплату им повышать, ну и как мне жить с мужем, который мои мысли читает, затеешь какую-нибудь гадость ему сделать, а он заранее подготовится и эту гадость против меня же и повернет. Ты все же матери напиши, что у тебя зарплата большая настолько, что билеты ты им купить сможешь, не уморив жену голодом. Да знают они, но родители, они все такие, извини. Да нет, все нормально, а вот и гости приехали, я что-то звонка не слышал. Я тоже, но машину Валериана Владимировича в окно увидела. Пошли вниз, гостей дорогих встречать надеюсь, они все же ненадолго. А в конце августа Витя, приехав как-то вечером домой с работы, он все же освоил автомобиль, застал новую гостью. То есть молодая женщина просто сидела на лавочке возле крыльца, и, когда Виктор начал открывать дверь, подошла к нему и спросила, а Вера она когда домой вернется, вы ее ждете? Заходите я точно не могу сказать, но, думаю, уже скоро, максимум через полчаса. Заходите, заходите. Чего на улице-то просто так сидеть, а так хоть чаю попьем, а вот и она. Вера, к тебе гостья. Привет, Надя, знакомься, это Витя, мой муж, а это, Надежда Михайловна Новикова из консерватории. Я уже не из консерватории, отреагировала на представление Надя, то есть не только из консерватории. Я весной ее окончила, получила распределение в новую музыкальную школу, как раз в Пушкино. Но школу-то выстроили, учителей набрали, а из инструментов там в консерватории говорили, что ты выпуском черных скрипок распоряжаешься, и не только черных. Вот я и приехала попросить помощь с их покупкой, то есть мне бы штук 5-6, и, если у тебя какие-то связи есть, еще и рояль приличный достать в школе только пианино старое, ну, ты его видела, оно в клубе стояло, так, что еще нужно, для школы, да хоть для тебя лично, говори, я записываю, 6 скрипок хватит 6-то, пока хватит, дальше, что дальше, вы там что, одних скрипачей учить будете, альты, виолончели, контрабасы не проси, их пока в НТК не делают, но я поинтересуюсь, может и с ними помогу, духовые, ударные, да в школе просто на все денег нет, их вообще нет, но я подумала, гонорар-то за песню я нечестно получаю, а я про деньги тебя спрашивала, я тебя спрашиваю только про инструменты, я не знаю, наверное 2 альта 3, виолончели, 3 штуки импортных, не обращай внимания, это у меня шутки такие, подойдем с другой стороны, вы там в школе своей небольшой такой симфонический оркестр обучить сможете, мой муж, я замуж зимой вышла, хотели тебя на свадьбу пригласить, но соседка твоя сказала, что тебя в Москве до лета не будет, так что в общем, он цимбалы преподает, щипковые от домры до арфы, ну, по духовым у нас есть еще преподаватель, то есть который сможет школьников обучить, только я не могу сказать, на чем именно, он сам-то на кларнете играет, вроде еще на гобое может, телефон у вас в школе есть, или у тебя дома, в школе точно есть, все уточнишь, позвонишь, я придумаю, как тебе помочь, как вашу школу всем необходимым обеспечить, а я вас вспомнил, обрадовался Виктор, это же вы написали музыку к последней поэме, я ее часто слушаю, у нас есть даже стереофоническая запись ее. Какая? Стереофоническая? Это как в настоящем концертном зале. Я сейчас вам поставлю. Вера, а ответь-ка мужу, почему у знаменитого композитора нет стереоэлектрофона и такой пластинки? Ведь наверняка ей иногда хочется послушать собственное произведение. Когда музыка отзвучала, Надя, повернувшись к Виктору, с легкой улыбкой сообщила. У знаменитого композитора такая стереомашинка есть, и она... Как я понимаю, свое собственное произведение часто слушает. Последнюю поэму, музыку к ней, Вера написала и стихи Тагора, насколько мне известно, она же и перевела. А я только помогла с аранжировкой и оркестровкой, причем не одна, там половина преподавателей консерватории участвовала. А на ситаре как раз Вера и играет, кстати, Вера, у меня еще одна просьба по поводу ситара. Забирай. Зачем? Ну ты же сама только что сказала, что тебе ситар нужен. Нет, я о другом. Меня тут попросили музыку написать срочно, но музыка должна быть с восточными мотивами. Мне специально сказали, что нужен будет ситар, как в поэме. И что я сказала не так? Ну, насколько я знаю, в консерватории много народу проверяли в Москве. Ты, наверное, одна на нем играть умеешь. Ладно, давай ноты, попробую тебе помочь. А нот тоже нету. Ты же знаешь, я не композитор. Я в лучшем случае оркестровку могу сделать того, что ты напишешь. Надя, ты это серьезно? Серьезнее некуда. Они кино уже почти целиком сняли, им увертюра теперь нужна. Есть такой композитор, который как раз музыку к фильмам и пишет. Дунаевский называется, пусть эти киношники к нему и обращаются. Да композиторов-то много, к фильму вся музыка вроде уже написана, но вот уперлась этому как его, Шумяцкому, который начальник ГУКФ. В общем, мне сказали, что если я откажусь, то крупные неприятности мне гарантируются. Понятно, но ты не волнуйся. Крупные неприятности этот Шумяцкий уже себе заработал, а у тебя неприятностей не будет, это-то я тебе гарантировать могу. Ты где сейчас живешь? В Пушкино. Так, слезы утирай, нос задирай, я тебя домой сейчас отвезу. Да не спорь, на ночь глядя в Пушкино я тебя просто не отпущу. Ведь, прокатимся перед сном, да уж, тихо проговорил Виктор, когда она уже возвращались в Москву. Вот так живешь-живешь, и не знаешь, что любимая жена еще знаменитым композитором подрабатывает и переводчиком с бенгальского. Каким еще композитором? Я всего-то мелодию этой Нади напела случайно в голове под стихотворение, она всплыла. А превратить эту мелодию в музыку, тут как раз она и потрудилась. Так что я такой же композитор, как ты, скажем так. Заткнись, садись за руль и меня до дома вообще не трогай. Делай вид, что меня тут вообще нет, очень тихо делай вид, не издавая ни звука. Даже дышать старайся через раз, ты понял, а я на заднем сиденье. Все, поехали, тихонько так, мы же никуда не спешим. Глава 15. Две недели после визита Нади Новиковой Вера вечерами тренькала на рояле, пиликала на скрипке и бренчала на ситаре, а Витя мужественно терпел раздающуюся в гостиной какофонию. В принципе, Вера Андреевна неплохо на рояле играть умела, да и скрипку ее отец заставил всерьез освоить, так что ее попытки перевести звучащую в голове мелодию имели вполне серьезные основания. Вот только кроме оснований тут нужен был и опыт, и какие-то теоретические знания, да и умение требовалось, вероятно, более профессиональное. Так что когда две недели спустя Надя снова приехала в гости и Вера показала ей то, что удалось воспроизвести, учительница музыки, сильно смущаясь, не смогла утаить правду. «Вера, ты действительно все же не музыкант, мелодия очень простенькая, и, возможно, при должной оркестровке из этого получится хорошая музыка, но я оркестровку этого делать не возьмусь. Если ты хочешь, то, наверное, лучше в консерваторию с этим пойти, там тебе с удовольствием помогут. Если хочешь, я сама там поговорю, но вообще-то это если тебе самой нужно, а про кино я специально узнавала. Этого Шумяцкого действительно сняли, а в группе, которая это кино снимала, никакой другой музыки никто не хочет. Товарища Шумяцкого с должности сняли тихо и практически незаметно, сразу после того, как Вера попросила соседа поинтересоваться, почему это в стране почти 80% снимаемых фильмов имеют ярко выраженную националистическую направленность. Сосед поинтересовался, в первую очередь гонорарами режиссеров и актеров, после чего, на самом деле после сделанного Лаврентием Павловичем доклада на заседании ЦК, было принято постановление правительства об учреждении Наркомата культуры, в рамках которого появились комитеты по кинематографии, по литературе, по театральному искусству, а все прежние организации, работающие в этой области, были упразднены, и руководство этих организаций разом осталось без работы. Зато работы сильно прибавилось сотрудникам КГБ, и в частной беседе Лаврентий Павлович высказал товарищу Сталину свое мнение о случившемся. «Я готов поспорить, что старуха знала, чем дело кончится. Почти все эти, извини за матерщину, деятели искусств, как только прикрыли им кормушку, превратились в таких откровенных антисоветчиков, что просто страх берет. И эта мразь воспитывала наш советский народ. Я думаю, что законом у нас предусмотрено достаточно мер ответственности за антисоветскую деятельность, и что тебе мешает закон применить? Да особо ничто, просто людей не хватает. У тебя же сейчас в войсках, а нужны неумелые бойцы, то есть для такого дела не бойцы с пулеметами нужны, а специалисты иного рода. Для тех, кто в открытую стал бороться за свое попранное право жрать в три глотки за счет бюджета и ни за что не отвечать, мы меры принимаем. Но сколько еще затаившихся врагов? Если ты говоришь, что старуха знала, а у нее ты спрашивал, может, она уже придумала что-то. Мне и спрашивать не пришлось. Однако ее предложение, если бы я ее не знал давно, и подумал бы, что она всерьез говорит, то саму ее посадил бы лет на 10 минимум. Хотя отдельные ее предложения, например, по поводу высылки в отдаленные сельские районы. А кроме этого, она сказала, что паразиты на теле государства нам точно не нужны, и если кто-то срочно возжелал воссоединиться с родственниками за границей, а ведь действительно, там у каждого почти такие родственники нашлись. У старухи иногда проскальзывают дельные мысли. Я думаю, препятствий таким чинить действительно не стоит. Больше того, если отдаленные районы простимулируют подобные желания, вот что-что, а своя пятая колонна нам точно не нужна. Кстати, о дельных мыслях. Я прочитал записку Хлопина, а потом и с ним поговорил. Они у себя в институте на той неделе реакцию запустить смогли, и теперь он убежден, что через пару лет у них будет готова электростанция мегаватт на 2025. То есть он сказал, что они готовы уже сейчас начать строительство, но тут уже Вера Андреевна наша такой список необходимых исследований накатала. Честно говоря, если хотя бы половина из того, что она понаписала, окажется правдой, то я спокойно спать не смогу. Там такие страсти расписаны. Но если эти исследования провести, то должную безопасность работы электростанции обеспечить все же получится. И ты знаешь, я почему-то верю, что получится. Уж больно она глубоко в химию всех процессов вникла, а физику их как раз людям Хлопина изучить и нужно будет. Но так как уже понятно, что именно изучать, Виталий Григорьевич сказал, что с научной точки зрения все действительно очень неплохо продумано. Это, как я понимаю, все же дело будущего, а как дела с настоящим? В химии или вообще, в химии, заработал второй завод по выпуску командирских патронов, в Муроме. Там теперь полный цикл производства запущен. Сталь для гильз со своего завода, порох непосредственно на патронном производится, из местного же леса. Лак тоже на патронном производится, как и вообще вся потребная химия. Только медь и свинец привозные, но их вообще крохи. Ну и уголь, конечно, тоже привозной. Этот патронный сейчас так важен, в определенном смысле, очень. Мы сейчас винтовочные патроны со складов в огромных количествах отправляем в Испанию, и эти два завода заполняют опустевшие склады. А так как карабины Федорова тоже выпускаются для войск КГБ пока, но КГБ мы уже к концу следующего года целиком перевооружим. А как со снарядами к танковым орудиям? Раз уж мы решили поставлять республиканцам танки, то расход снарядов будет весьма велик. Мы сможем обеспечить их боеприпасами, тут уж я вынужден снова сослаться на старуху. По ее мнению, мы можем вообще все танковые снаряды в Испанию отправить, нам они не нужны будут. Но в нашей армии ГАЗ на площадке в Арзамасе подготовил производство новых танков для КГБ, и на них будут стоять тоже новые 40-миллиметровые автоматы. Мы у себя провели предварительные испытания, машины получились по всем параметрам превосходящими те же Т-26, за исключением разве что цены. В смысле, они получились на четверть дешевле. Арзамасская площадка только начала работать, но уже к следующему лету там должны производить до 3 машин в сутки, так что, я надеюсь, скоро и армия захочет избавиться от старой техники. Вместе, понятное дело, с устаревшими пушками. Это ты опять куда-то в будущее полез, но про снаряды я понял. И испанским товарищам мы, безусловно, поможем. Можно кое-что добавить? Давай, но если ты опять про старуху. Хорошо, я не стану говорить, что мне соседка посоветовала в вопрос немного вникнуть, и что по ее мнению от Испании нам может пригодиться только вольфрам, золото и мандарины. Причем про мандарины она не шутила, в университете даже специальный препарат сделали, от которого у веток любых цитрусовых быстро корни отрастают. Только она предупредила, испанские мандарины нам у себя в Колхиде сажать не нужно, у них корни слабые, а вот вырастить их в теплицах и потом привить на колхидские лимоны. Я точно знаю, сам проверил, те, что сейчас в Колхиде выращивать стали, откровенная кислятина, а испанские очень даже неплохие попадаются. Не все, но если на месте выбрать лучшие деревья. Ты прав, ее хорошо бы лет так на 10. Мы просто обязаны помочь республике. Правительство там к Советскому Союзу проявляет вполне дружеские отношения. Да, соседка сказала, что лучше заранее постараться настоящих коммунистов из Испании в СССР вывести. То есть тех, кто стоит за Ибаруи. Насчет обязанности помочь откатать в боях нашу армию, выявить проблемы в нашем вооружении, это будет неплохо. А помогать, там же сплошь троцкисты и анархисты, с такими друзьями и врагов нам не понадобится. Но пока они готовы и могут платить за оружие, то почему бы им его и не продать? Я так думаю, что тебе стоит дом хороший выстроить где-нибудь поблизости от Кунцева, а то на тебя соседи как-то дурно влияют. А по поводу обкатать красноармейцев в боях, Клим тоже такую же мысль высказывал. Профессор Мерчинг, неожиданно для себя назначенный наркомом в новом наркомате геологии, развил очень бурную деятельность, чему способствовало довольно обильное финансирование геологоразведки со стороны МТК и не менее серьезное технологическое обеспечение новых экспедиций. Одни буровые установки на автомобилях, способные на ровном месте пробурить разведывательную скважину глубиной до 150 метров, чего стоили. А раз организовать экспедицию стало очень просто, то таких экспедиций в 1936 году на бескрайних просторах Советского Союза поработало много, и результаты их работы очень всех порадовали. Особенно они порадовали товарища Тихонова, которому из-за этих результатов работы лишь прибавилось. Но работа интересной, для страны очень полезной. В Экибастузе еще в начале августа, сразу после получения предварительных результатов работы одной из таких экспедиций, началось строительство сразу 4 блоков электростанций, каждый по 120 мегаватт, а в Подольске и в Нижнем Новгороде котельные заводы перешли вообще на круглосуточный режим работы. Точно так же стали работать и турбинные заводы в Харькове и Ленинграде. В казахских степях был найден боксит, не самый хороший, но для переработки в глинозем приемлемый, и на найденном месторождении началось строительство нового завода по выплавке алюминия. Но ведь алюминий, как поговаривала старуха, это всего лишь электричество в твердом виде, и страна срочно нуждалась в том, что обнаруженный боксит будет как раз материализовывать. Строящийся завод должен был давать стране по 700 с лишним тонн алюминия в сутки, больше 250 тысяч тонн в год. А это было очень даже немало. Ради этого можно было и круглосуточно поработать, предприятием поработать, не людям все же, а людям нужно было в перерывах между работой и отдохнуть, причем культурно отдохнуть, книжку там почитать интересную, в кино сходить, в театр или на концерт. А вот с кино в стране стало несколько напряженно. После того, как «Цирк» был снят в цвете, популярность черно-белых фильмов резко пошла на убыль. По этому поводу было даже совещание собрано в Госкино, где товарищ Синицкая, лично отвечающая за распределение производимой в Переславле цветной пленки, была подвергнута беспощадной критике за то, что мало она заботится об обеспечении кинематографистов востребованным материалом. Тогда Вера эту критику просто спокойно проигнорировала, но после того, как товарища Шумяцкого выкинули со столь важной должности, ситуация стала быстро исправляться. Вообще-то эти два факта друг с другом вообще никак не связаны были, а исправление объяснялось тем, что нужные химикаты стали в достатке производиться на новом химзаводе в Саратове, но народ пришел к неправильным выводам. И не только народ. Лично товарищ Сталин вызвал Веру для проведения воспитательной работы. «Вера Андреевна, мне сейчас стало поступать много жалоб на то, что вы специально ограничивали выдачу цветных пленок нашим режиссерам, руководствуясь отсутствием такой пленки. Для цирка переславцы использовали оранжевый краситель, который мне удалось у Кодака в небольшом количестве приобрести, а отечественный производить мы научились лишь в конце прошедшего лета. Но и тут есть один тонкий момент. На цветной фильм теперь пленки, причем пленки более дорогой, уходит втрое больше, чем на черно-белый, а кто за эту пленку платить будет? Вы имеете в виду, что Госкино не выделяет достаточно средств? Я имею в виду лишь то, что тратить дорогую пленку на фильмы, которые себя в прокате гарантированно не окупит, просто глупо. Больше того, я считаю, что это вообще преступно, поскольку за такие испражнения некоторых режиссеров платить-то будет народ. Причем народ, который эти, с позволения сказать, фильмы и смотреть-то не будет. В этом плане я полностью поддерживаю мнение товарища Дукельского о том, что советское кино должно себя финансово обеспечивать самостоятельно. То есть если фильм себя в прокате окупил, то режиссеру можно дать возможности новым фильмам заняться, а если нет, вы же сами видели. Половина этой шушеры уже готова сбежать за границу, поскольку понимают, что больше сидеть на шее трудового народа у них не получится. Но у каждого творческого человека могут быть и неудачи. Вы так не считаете? Считаю. Но еще считаю, что если к такому творческому приставить человека совсем не творческого, но умеющего хорошо деньги считать, то количество творческих неудач сократится. Просто потому, что хороший бухгалтер заранее скажет, стоит на потенциальную практически гарантированную неудачу деньги тратить или ну его нафиг. Еще раз повторю, пленки переславцы сейчас дадут сколько угодно, но рассчитываться за эту пленку перед заводом будет как раз комитет по кинематографии. И если товарищу Дукельскому разрешить провести предлагаемые им изменения в системе кинематографии, я могу быть уверена, что он с заводом рассчитаться сможет. А если нет, пусть докажут, что они все же могут хорошие фильмы снимать, работая с черно-белой пленкой, или пусть катится на все четыре. Хорошо, я понял вашу позицию, но кто будет определять именно заранее, получится фильм окупаемым или нет? Вот вы готовы за это взяться, издеваетесь, но я могу вам быстренько накидать список тех, кого из кино нужно гнать поганой метлой. Те, кто уже несколько фильмов подряд снял, не окупившихся в прокате, фильмов, которые народ смотреть на захотел. Вы этот список товарищу Дукельскому передайте, а мы его предложения по реформе кинематографии поддержим. Мы их уже поддержали, постановление в Совнаркоме уже готовится. А по поводу этих жалоб что же, ваши объяснения приняты, а тех, кто на вас жалуется. Спасибо, Вера Андреевна, можете идти. То есть погоди, старуха, у меня еще один вопрос. Ты всерьез считаешь, что в Испании нам особо делать нечего? Нет, кто вам сказал такую глупость? Я считаю, что проверить в реальной войне наше вооружение будет очень даже неплохо. Мы же должны знать, где у нас потенциальные дыры в обороноспособности. То есть я и так знаю, но вот тому же товарищу Ворошилову было бы неплохо самому в этом убедиться. Я-то для него кто? Глупая девчонка, которая обеспечила войска КГБ так, что одна дивизия с дерьмом смешала две японских армии. Да, направлять в Испанию современное оружие, которое есть пока только в КГБ. Вот за что я тебя люблю, так это за то, что ты всех вокруг считаешь дураками. В основном, конечно, это верно, но все же иногда. Иногда ты все же ошибаешься. Я никогда не вас, ни Лаврентия Павловича или Валентина Ильича. Это я знаю, но и в Красной Армии есть люди умные. Тот же товарищ Конев. У него по результатам войны в Монголии подготовлен исключительно грамотный анализ как раз наших недостатков. Это я в качестве примера того, что люди умеют учиться, в том числе и на собственных ошибках. Но ты права, то есть и ты права. Найти такие ошибки без реальной войны бывает просто невозможно. Лаврентий Павлович хочет туда несколько своих отрядов отправить, помощь ему небольшую оказать не хочешь? Я слышал, что у тебя испанский язык чуть ли не на уровне родного. Сможешь немного с командирами отрядов позаниматься? Могу, конечно, но лучше я просто подготовлю учебный курс для бойцов. Это, конечно, не быстро получится, но недели через 2-3 мне будут нужны человек 20 из тех, кто испанским уже владеет, не в совершенстве, но хотя бы в быту объясниться способен. И они уже за 3 недели смогут каждый по десятку человек обучить. Обучить достаточно, чтобы там люди спокойно общаться с местными могли. Пожалуй, это будет даже лучше. Я слышал, что ты очень быстро новые языки изучаешь, но, откровенно говоря, думал, что у тебя просто талант к языкам. Никакого таланта, просто пахота по-черному. И, конечно, в переводчики после такого курса никого не возьмут, но, думаю, в боевых условиях это и не надо. У вас все, да, если еще чего вас всплывет, то я до конца недели буду во Фрязино. Там новые самолетные ракеты управления к этим ракетам делают, но чтобы они правильно работали, им нужны какие-то условия, по порохам поеду разбираться. Давай, разбирайся, а мы все же постараемся свои проблемы без тебя как-нибудь решать, улыбнулся Сталин, хотя без твоей критики это бывает и сложновато. И последний на сегодня вопрос, а ты хотя бы иногда можешь свои умные в общем-то мысли не оборачивать в антисоветские слова? Мы-то с Лаврентием и с Валентином уже привыкли к твоим закидонам, но другие-то могут и не понять. Ну, во-первых, другие от меня таких слов и не слышат. Во-вторых, это не антисоветские, а антимарксистские слова, но вы-то лучше меня знаете, что идеология марксизма создавалась на деньги британских и американских банкиров и защищает их интересы, а не интересы трудового народа. Так, я тебя не слышал, иди отсюда. А в-третьих, поскольку идеология сталинизма как раз нацелена на защиту прав именно народа, я честно именно сталинизм и поддерживаю всеми доступными средствами. Какая идеология сталинизма? Идеология, обосновывающая возможность построения социалистического общества в отдельно взятой стране. Но так как появление настоящего, сталинского социализма у нас будет означать крах всей капиталистической системы, то враги изо всех сил постараются его уничтожить в зародыше, а я стараюсь этот социализм защитить. Чем могу, тем и стараюсь, а так как я могу его защитить всем тем, что стреляет и взрывается. Ты сильно ошибаешься в идеологии, но в практической работе да. Так что иди и занимайся практикой, а в идеологию не лезь. Ладно, нам троим ты можешь свои соображения излагать как хочешь, но другим. Я все еще похожа на дуру, ты похожа на взорвавшуюся нахалку. Скройся отсюда. Погоди, Вера Андреевна, если вам что-то будет нужно в вашей работе на благо страны, то обращайтесь без стеснения, мы очень высоко оцениваем ваши достижения и готовы всемерно в вашей работе помогать. Ну ладно, скройся, я тебе чуть попозже все выскажу и постараюсь это сделать, не используя нецензурную лексику. В пятницу 6 ноября, когда на факультете обсудили предстоящую праздничную демонстрацию, Вера подошла к профессору Зелинскому. «Николай Дмитриевич, у меня к вам будет небольшая просьба. Слушаю, и если смогу, то с удовольствием. Вот удовольствия я вам точно не обещаю. Сами знаете, у меня теперь на кафедре настоящего заместителя просто нет. А в конце февраля я совершенно внезапно буду вынуждена на какое-то время кафедру оставить, но ни на кого. И я хочу вас попросить ее временно возглавить до моего возвращения. Именно вас прошу, потому что вы на факультете лучше других знаете проблематику, да и аспиранты у вас хорошие есть, которые рутину на кафедре потянут. А твои аспиранты, с ними хуже, то есть с ними-то все хорошо, только они еще до конца года все отправятся свои работы кандидатские на заводах внедрять. И просто в феврале на кафедре никого, кто мог бы далее исследования курировать, не останется. Учебные-то программы у меня почти все готовы будут, с лекциями и семинарами я проблем не предвижу.